Имя Арк. Раса человек. Мировоззрение добрый плюс 500. Дворянский титул барон. Уровень 439. Слава 21788 плюс 500. Класс темная душа. Титул кошачий рыцарь, народный заступник, герой Джексона, великий авантюрист, член магического института, герой Саутандаля. Здоровье 8125 плюс 475. Мана 8315 плюс 225. Духовная сила 956, сила 844 плюс 58, ловкость 1139 плюс 90, выносливость 1379 плюс 45, мудрость 205 плюс 10, интеллект 1517 плюс 5, удача 209 плюс 60, гибкость 268, искусство общения 79, привязанность 129 плюс 10, устойчивость 483, темный туман 74. Специальная характеристика. Знание древних реликвий – 233. Эффект экипировки. Меч обещаний – двуручный меч. Сила плюс 20, выносливость плюс 10. Доспехи стражу русалов. Сопротивление воде плюс 100%. Штрафы стихии воды игнорируются. Кошачьи лапы, перчатки. Скорость атаки плюс 10%. Ловкость плюс 15. Критический удар плюс 10%. Сущность и нота – шлем. Ловкость и мудрость плюс 10. Волчьи лапы – обувь. Ловкость плюс 40. Скорость передвижения плюс 40%, скорость атаки плюс 10%, доступен прыжок. Эффект комплекта «Царь зверей». Сила, ловкость, выносливость плюс 20, защита плюс 40. Регалии воина, наплечники, сила плюс 3. Мех Галгаша мантия, сопротивление холоду плюс 100%, ловкость плюс 20. Когда здоровье падает ниже 50%, автоматически активируется магическая защита. Ожерелье Делайн, ожерелье, защита плюс 40. Привязанность плюс 10, доступно благословение моря. Дух возрождения – кольцо. Сила плюс 5, восстановление маны плюс 5%. Кольцо Рорукана – кольцо. Ловкость плюс 10, скорость атаки плюс 10%, критический удар плюс 8%, доступна темная защита. Кольцо Арка – кольцо. Сила, ловкость, выносливость, мудрость, интеллект плюс 5, доступен прилив сил. Талисман живучести – браслет. Здоровье плюс 50. Восстановление здоровья – 5 очков каждые 20 секунд. Честь гладиатора – браслет. Сила, ловкость, выносливость плюс 10, слава плюс 500. Рост навыков владения мечом плюс 5%. В темноте все характеристики увеличиваются на 50%. Способность скрыться в темноте, длительность 30 минут, автоматически отменяется при вступлении в бой. На 50% увеличена сопротивляемость заклинаниям страха, тьмы, ослепления, соблазнения. Способность раскрывать истинные свойства предметов. Поглощение ударов увеличено на 20%, сопротивление ядом увеличено на 50%, атака и защита увеличена на 10%. Героические звезды. 3 звезды – запечатывание адских врат в подземном мире. 4 звезды – воскрешение мирового древа Саутандаля Юзурии. 3 звезды – уничтожение демона Магуры. Глядя на эту пластину, пророк сказал: «Звезды, отображенные здесь, демонстрируют ваши достижения, которые вы сделали, чтобы получить звезды героев. Это доказательство того, что вы квалифицированы, чтобы получить наследие 100 героев. Звезды героев дадут вам то наследие, которое соответствует вашим способностям. Однако есть и то, на что вы должны обратить внимание. Как вы поняли, существует 100 наследий, все они имеют невероятную силу, но их сила зависит от различий в способностях каждого из 100 героев. Звезды дадут вам снаряжение, которое лучше всего подходит вашим способностям на данный момент. Вы понимаете, о чем я?» Сначала Арк не совсем все понимал, но быстро начал догадываться, думая о словах пророка. 100 предметов имели различные требования к уровню, таким образом игрок получит только то снаряжение, которое соответствует его уровню на момент прибытия в Шангрила. Другими словами, если бы Арк был 100 уровня, то он получил бы предмет 100 уровня и так далее. Если бы он поднял свой уровень, то смог бы получить более высокоуровневую экипировку. Но Арк не особо переживал по этому поводу. «Если я подожду, то, конечно, смогу получить лучшее снаряжение, однако...» Он поднял голову и посмотрел на огромное количество хрустальных пластин, вставленных в отверстие в стене. Было по крайней мере 10 пластин с 7-8 драгоценностями. Это означало, что Арк был не единственным игроком, собирающим звезды. 100 героев оставили только 100 наследий. Я не знаю, когда смогу снова приехать сюда. Если решу подождать, чтобы получить лучший предмет, то другие игроки в это время могут собрать свои звезды, и тогда моя доля просто исчезнет. «Нет, откладывать моё вознаграждение на другой день — это не мой стиль. Я бы хотел получить наследие героев прямо сейчас», — уверенно кивнув, сказал Арк. «Как пожелаете». Пророк принял решение Арка безоговорочно. После этого 10 звёзд вылетели из пластины и собрались на вершине алтаря. Когда они объединились вместе, вокруг них разлился интенсивный свет, который постепенно начал проецироваться в форму, как будто что-то создавалось из раскалённого железа в плавильне кузнеца. И действительно, через некоторое время свет исчез, и на алтаре появился меч. Сияющая тьма — легендарный. Тип оружия — двуручный меч. Урон — от 55 до 65, прочность — 200 из 200, вес — 80, ограничение — уровень 430. Меч использовался героем, который сражался под командованием героя Мабана после битвы против демонических сил, продолжающейся в течение 3 дней и ночей. Воин за свою храбрость был назван героем. Этот меч был выкован из металла, закалявшегося в пламени ада на протяжении 100 лет, орехалка, и потому считался сокровищем демонов. Но теперь, когда его использовал герой, он изменил свою сущность на светлую с возможностью атаковать тьму. Как и гласит название, сияющая тьма обладает особыми способностями, которые можно использовать при борьбе с силами тьмы. Техника нокдауна, используемая против демонических сил. Для активации сияющей тьмы необходимо определенное количество демонических монстров. Чтобы использовать этот навык, меч должен быть заряжен демонической энергией. Последующий взрыв победит тьму. Урон зависит от количества заряженной демонической энергии. Расход маны — 1000 единиц, время восстановления — 1 час. «Легендарный меч!» Глаза Арка расширились от удивления, когда он прочитал сообщение. Он многого ожидал от снаряжения 100 героев, которые играли активную роль в Тёмном веке, но полученный меч был вне его воображения. «Удивительные боевые характеристики!» Урон 55-65. Базовый урон меча обещаний был 40-50, что на 15 единиц меньше. Кроме того, у этого меча есть увеличение таких важных характеристик, как ловкость, выносливость и интеллект. Более того, он наносил дополнительный 100% урон демоническим монстрам. Если и был меч, подходивший для сражения на переднем крае в текущей войне, то это меч «Сияющая тьма». А ведь у него был ещё и навык, носивший такое же название. Из описания невозможно понять, насколько сильные умения, используемые одним из 100 героев, но, очевидно, оно подходит для сражения с демоническими монстрами. Арк не сомневался в силе «Сияющей тьмы». Он получил долгожданный отличный предмет, но в его голове всё равно сидела проблема — меч обещаний. После множества преодолённых препятствий Арк собрал 4 камня оберега и вставил их в меч, благодаря чему сейчас этот меч был сопоставим с «Сияющей тьмой». «Я просто буду приключаться между мечом обещаний или «Сияющей тьмой». А после того, как я испытаю их, выберу лучший, а второй продам». Один из них являлся легендарным мечом, а у второго было 3 редких камня оберега и 1 уникальный. Независимо от того, какой из них продавать, можно будет выручить десятки миллионов вон. Приняв такое решение, Арк забрал легендарный меч и вышел из зала. После этого Лоретта, ожидавшая снаружи, обратилась к пророкам. «Извините, а ковчег завета хранится у вас?» Пророки вздрогнули и удивлённо посмотрели на девушку. «Откуда вы узнали об этом?» «От епископа церкви Ареса в Селебриде, где я была недавно. Это святая реликвия, которую 7 героев использовали во время Тёмного века, чтобы одолеть тьму, а после этого она хранилась в священном месте Шангрила. Епископ назвал эту святую реликвию Ковчегом Завета, и так как он опасается наступления Тёмного века, то попросил меня найти её. Не так давно я услышал от клана Белых Тигров, что, похоже, реликвия находится в Шангрила. Разве предмет, о котором они говорили, не Ковчег Завета?» «Епископ попросил вас об этом? Тогда вы потомок святого рыцаря Руниана?» «Да, я получила благословение Руниана, и я невинный рыцарь Лоретта». «Невинный рыцарь?» Клан пророков был поражен ответом девушки, и они не смогли скрыть свою растерянность. «Да, ковчег, хранящийся в Шангрила, это ковчег Завета. Если вы и правда иностранец, унаследовавший волю святого рыцаря Руниана, тогда у вас есть право на него, потому что он может быть использован как для благословения святого рыцаря, так и для проклятия рыцаря погибели. То, что вы прибыли сюда раньше рыцаря погибели, не что иное, как проведение Божьей воли, поэтому следуйте за мной», — ответил пророк и повёл её куда-то вглубь башни. Таким образом, только что произошло огромное событие, которое заметно повлияет на судьбу континента, и на войну с темными силами. Спустя несколько дней после прибытия арка в Шангрила. «А, черт возьми, почему мы должны защищать это место? Да, лорд этих территорий не должен просто приходить и уходить, когда ему угодно!» Жаловались члены темного Эдема, несшие дежурство на стенах Сильваны. Весь континент был сосредоточен на противостоянии черным обелискам и появлявшимся демоническим монстрам, которые нападали на всех. Благодаря военному положению, осады на замке игроков были запрещены, поэтому Нагаран в настоящее время был пуст и тих. Но, несмотря на это, некоторые бойцы темного Эдема по-прежнему продолжили нести охрану Сильваны. В то же время часть членов Альянса имели низкие уровни, поэтому Арк отправил их на охоту в тайные подземелья, где им помогали члены звериных кланов, таких как Мяу, Еноты и Вальранги, а также ассасины восточной нации. «Я бы предпочел находиться в отряде сопровождения поставок для армии!» Игроки скорее сопровождали бы NPC за деньги. Вот они и вздыхали каждый раз, думая об этом. Однако в этот момент с неба внезапно раздался грохот, и все вокруг, казалось, завибрировало. Члены темного Эдема рефлекторно подняли головы и побледнели. Что-то огромное приближалось в небе. Это был летающий объект, напоминающий огромного ската. Это огромное создание, хлопающее крыльями и несущее на себе замок, было воздушной крепостью Рингбергом. «Что это? Посмотрите туда! Его живот открывается!» И на самом деле, после приближения к Сильване, брюхо Рингберга широко открылось, и оттуда начало сыпаться огромное количество черных предметов. Сотни предметов, падавших на Сильвану, оказались черными обелисками. После того, как они погружались в землю, из них начинала распространяться тьма, а следом за этим появлялись и демонические монстры. Более того, из живота Рингберга вылетели сотни игроков, которые находились верхом на черных горгульях, и также направились к Сильване. И, конечно, тем, кто возглавлял этот летучий отряд, был рыцарь в черных доспехах. «Арк, куда бы ты ни пытался сбежать, я все равно достану тебя! В прошлый раз мы встретились неожиданно, поэтому мои приготовления были небрежными, но в этот раз все будет иначе, и сейчас я верну Сильвану!» Черным рыцарем с холодными глазами был Алан, а игроками, летевшими за ним, члены гильдии Анделла Мститель. «Арк, иди же сюда! Это будет место нашей второй битвы!» Тысячи горгулей начали атаковать стены Сильваны. Теперь, когда континент был покрыт мраком, Алан наконец-то достал свой меч мести. Юсон. Арк. Том 21. Конец. Читал Адреналин.